Восхождение. Где бы ни пришлось оставить это тело, душа, встретившаяся с Иисусом на земле, всегда со всей очевидностью знает, что Он неразделим с ней, ибо Христос и есть ее вечные небеса. Сколько бы мы ни созерцали внешнюю красоту мира сего, мы понемногу начинаем постигать одну главную истину — то, что внутри нас несравненно превыше и лучше всего. В духовной науке также есть свои законы, один из которых можно описать так. Сила божественной благодати прямо пропорциональна смирению и обратно пропорциональна гордости, как и настоящее счастье, думал я, слыша, как позади пыхтит Андрей, карабкаясь по скалам. Взобравшись на плато, мы оглянулись. Побережье, окутанное легкой морской дымкой, открылось перед нашими глазами. Белым романтическим движением угадывался Сухуми, в море виднелись плывущие корабли. Веер глубоких ущелий и хребтов уходил от предвершинного плоскогорья, где стояли мы с Андреем, к далекому, невыразимо прекрасному морю. Так вот он какой, Абхазский Бермудский треугольник. Узкие ущелья настолько заросли густым подлеском, что пройти там не представлялось никакой возможности. Реки, текущие из Чедыма, устрашали взор беспорядочным каскадом непроходимых водопадов, уходящих в глубокие врезы в горных породах. Понятно, тот, кто попадал в эти ущелья, быстро терял силы, а выбраться из таких каньонов становилось практически невозможно. То, что мы изменили наш маршрут и вышли на горное плато под вершиной, спасло нас от блужданий по непроходимым дебрям. Пройдя еще немного по россыпям сланцев, звеневших под ногами, как стекло, мы заметили узенькую тропинку. Река привела нас к пастушьему балагану, пристроенному к большой каменной глыбе. «Вот и ночлег!» — вырвался у меня из груди облегченный вздох. Внутри людей не было, что еще больше нас обрадовало. Для костра удалось насобирать сухих веток мелкого кустарника, и через мгновение в очаге заполыхал огонь. Чай на закате оказался необыкновенно вкусным. Прекрасный вечер вызванивал в розовеющие дали первыми звездами. Заходящее солнце опускалось в бескрайнее море, окрашивая далекие горизонты пурпуром и охрой. Мы долго молились по четкам, не торопясь уходить в темный балаган. На южном склоне Бзыбского хребта стояло теплое лето, кузнечики блаженно перекликались в луговых ковылях. Наши взлохмаченные головы касались быстро летящих облаков. Когда утром мы вышли из балагана с рюкзаками, готовясь продолжить путь, до нашего слуха донеслось позвякивание. Снизу поднимались два ослика, груженные молочными бидонами и большими кастрюлями. За этим маленьким караваном шел его хозяин. После взаимных приветствий мы помогли ему развьючить ишаков и за чаем разговорились. Это был армянин-пастух из дальнего армянского села с побережья. — Как же вы проходите эти жуткие ущелья? — спросил я с большим интересом. — Все время надо идти только по верху. Вниз нельзя — смерть. А тропа вверху — нормальная. Тропы почти не видно из-за густой травы. Дорогу нужно хорошо знать. Не знаешь тропы — пропадешь. Затем пастух сразу сменил тему. — А вы сами откуда? — Из Москвы, — ответил Андрей. — Дайте мне, пожалуйста, ваш адресок. Теперь я тоже хочу побывать у вас в гостях, — неожиданно закончил армянин. Он записал адрес Андрея, но бедняге никогда уже не довелось им воспользоваться. Вся жизнь в недалеком будущем полетела вверх дном. До войны оставались считанные месяцы. Над тропой, кружащей среди хвощей и мелких кустиков брусники, по которой мы двигались вдоль Чедыма, протянулись длинные осыпи. Они переходили в снежники, восходящие к скальным башням. — Батюшка, давайте попробуем подняться на вершину, — умоляюще посмотрел на меня мой спутник. Андрей, в резиновых сапогах взойти наверх, куда поднимаются альпинисты со специальным снаряжением, — это абсурд, — отрезал я. Тем более в моей изношенной обуви. Тогда благословите подняться, насколько возможно, чтобы получше рассмотреть весь этот край, — не сдавался он. Это показалось мне возможным. Успех наших первых восхождений на небольшие вершины волновал сердца желанием попробовать подняться и на этот, красивый, но устрашающий своей крутизной пик. Мы оставили рюкзаки у подножия предвершинной башни, взяв с собой небольшую сумку с сухарями и водой, и медленно пошли вверх по растрескавшимся скальным блокам, где камни лежали очень неустойчиво. Я то и дело просил моего неугомонного спутника не торопиться и не наступать на качающиеся глыбы. Затем скалы перешли в длинный язык фирнового слежавшегося снега. Вскоре начались нависающие над нашими головами скальные уступы. Не знаю, как это случилось, но здесь, на этом подъеме, впервые появилось горное чутье, обостренное страхом серьезной опасности. Лавируя между вертикальными каменными стенками, неведомым для меня образом, я находил новые и неожиданные возможности для подъема. Андрей, пожалуйста, запоминай приметы подъема, потому что спуск будет еще более сложным, — просил я своего друга, не надеясь запомнить все ориентиры нашего восхождения. Последние несколько десятков метров мы уже карабкались по скальным столбам из диабаза и гранита, цепляясь за мельчайшие полочки и щели и помогая друг другу. «Господи, помоги нам только спуститься целыми и невредимыми», — изо всех сил молился я, не представляя, как мы будем спускаться. Вершина становилась все ближе и ближе, четко выделяясь на фоне неба остроконечным шпилем. Сделав последние усилия, мы вскарабкались на скальную площадку размером 2 на 2 метра. Это была вершина пика, где захватывало дух от голубой бесконечности и бездонных пропастей, окружавших нас. Мы стояли на самой высокой точке Бзыбского хребта, и вся Абхазия распростерлась под нами. На северо-востоке синели зубцы Агепсты над озером Рица, на севере в дымке угадывался массив главного Кавказского хребта с Санчарским и Марухским перевалами. Позади, слепя глаза лазурью, искрилось море, устремившееся огромной дугой побережья на восток, вплоть до Батуми. Облака, словно рыбья чешуя, стояли на далеком горизонте. Под нашими ногами зияла неприступная бездна вертикальных гранитных стен, уходящих глубоко вниз, до фирнового плато. Единственный путь к вершине был именно этот, который мы нашли каким-то неведомым чутьем. При взгляде вниз по спине шел холодок. Из-за поднявшегося сильного ветра стоять на вершинной площадке становилось опасно. Мы присели на растрескавшиеся плиты, а Андрей начал разбирать небольшую пирамидку из камней. Он обнаружил в ней ржавую консервную банку из-под сгущенного молока и достал оттуда записку альпинистов, в которой мы прочитали следующее. Группа альпинистов из Новосибирска вошла на Чедым со второй попытки, июль 1982 года. «Батюшка, мы теперь тоже альпинисты. Надо же, покорили такую вершину!» — ликовал восходитель в резиновых сапогах. «Дорогой мой, ты помолись лучше, чтобы мы смогли спуститься обратно, ведь гибнут больше на спуске, чем на подъеме». Мое замечание заставило Андрея призадуматься. Я осторожно посмотрел вниз, отыскивая путь, которым мы поднялись. От этого зрелища у меня стало холодно в груди. Понять, где мы прошли, казалось совершенно невозможно. Из сияющей бездны тянуло ужасом. С трудом поборов в себе страх и перекрестившись, на дрожащих ногах, судорожно хватаясь за скалы руками, я сполз на первую каменную полку. Мой друг молча следовал за мной. Мы перевели дух и вновь начали спуск. Каждый каменный карниз под нами выглядел недоступным, но после спуска на него следующий скальный выступ казался еще более грозным. Тем не менее, в полном молчании мы спускались все ниже и ниже, пока под нами не забелела длинная полоса фирнового снега, круто уходящая вниз. Спустившись, мы присели прямо на снег и посмотрели друг на друга. Наши лица молча говорили о пережитой опасности. — Слава Богу, мы живы, Андрей. — Да, батюшка, слава Богу. Но это был высший класс, не удержался он. Идти вниз по плотному фирну было очень утомительно, так как приходилось каблуками вбивать сапоги в жесткий снег. К тому же я постоянно падал, не в состоянии удержаться в обуви со стертой подошвой. Тогда мне показалось лучшим изменить тактику спуска, и я стал съезжать в сапогах, словно на лыжах, притормаживая лыжной палкой, когда набирал скорость. «Андрей, делай, как я. Притормаживай палкой и старайся не разгоняться», — крикнул я, оборачиваясь. Но мое замечание опоздало. Он стремглав пронесся мимо меня, лежа на спине и беспомощно глядя в небо. «Повернись на живот и воткни палку в снег!» — продолжал я кричать ему вслед. Но мой друг несся вниз, палки бесполезно болтались на его руках, а он пальцами и каблуками пытался погасить скорость. Слава Богу, что дальше крутой склон постепенно выполаживался, и Андрею удалось затормозить в рыхлом и протаявшем на горячем солнце снежнике. Когда он, наконец, поднялся, его фигурка казалась совсем микроскопической на фоне огромных размеров ущелья. Еще час я спускался до него по лавинному снежному языку, который Андрей пролетел за 10 секунд. Он хмуро вытряхивал из брюк набившийся в них мокрый снег. Ссадины на руках и ногах молчаливо свидетельствовали о его страдании. — Почему же ты не тормозил, Андрей? — Растерялся, — развел он руками и поглядел вверх. — Ну и полет. — Ничего, царапины заживут, — улыбнулся он, заметив мой соболезнующий взгляд. — Главное, цел остался. Тропа, по которой мы огибали Чедым, кружила столь прихотливо, что казалось проложена так нарочно. Чтобы выиграть время, я предложил сократить путь и пройти очередное ущелье напрямую через его верховье, забыв о коварных подошвах на моих сапогах. Пока на крутом склоне тянулись редкие кусты, они помогали мне удерживаться от падения, но когда мы вышли на голые скальные полки, дело приняло нехороший оборот. Для того, чтобы выйти на седловину под Чедымом, предстояло пройти по скальному наклонному карнизу, хватаясь руками за нависшие скалы. Мой спутник ловко преодолел этот участок длиной 15 метров, а я остановился, понимая, что мне здесь не пройти. — Батюшка, осторожно продвигайтесь и пройдете. Вот увидите, — умолял меня Андрей, заметив мою неуверенность. Но когда я пытался двигаться по наклонной скальной полке, сапоги не держали меня на скалах и скользили. Уходящий в пропасть обрыв притягивал взгляд. Оглянувшись назад, я понял, что обратный путь практически безнадежен. Слишком много сил мы потратили на то, чтобы приблизиться к седловине. — Андрей, сапоги скользят, не могу идти! — крикнул я ему. Тот в ответ беспрестанно крестил меня, подбадривая умоляющим взглядом. Опустившись на четвереньки, чтобы было больше сцепления со скалой, я на коленях прополз вперед, понимая, что при одном неосторожном движении срыв неизбежен. Рюкзак цеплялся за скалы и угрожал сбросить меня вниз. Передвигая с молитвой руки и ноги, я тихонько двигался вперед. Во рту пересохло, руки и ноги дрожали. Этот нелегкий переход вдоль обрыва длился словно целую вечность. Приблизившись к первым кустам за карнизом, я судорожно ухватился за них руками. В этот момент больше всего хотелось осуждать и ругать того паренька, который оставил мне свои стертые сапоги. Только молитва помогла мне вытащить ум из неприятного состояния, в котором он жаждал бронить и порицать ничего не ведающего мальчишку. Отдышавшись на зеленом склоне, мы полезли круто вверх на перевал, над которым возвышались белые пирамиды кучевых облаков. Все страхи и раздражения остались далеко позади. Зеленые склоны в россыпях альпийской незабудки радовали взгляд. К вечеру мы взобрались на седло под Чедымом. Руки быстро заволакивали небо. Резко стемнело. Нам пришлось в спешке ставить палатку. Она хлопала на ветру и вырывалась из рук. Укрепили растяжки большими камнями. Хлопанье полотнища и рев ветра над головой заставляли нас постоянно прислушиваться к тому, что творится снаружи. Грянувший, словно у самого уха, оглушительный раскат грома заставил нас усиленно молиться. Громыхающее эхо покатилось по хребтам. Молнии вспыхивали одна за другой, как будто все они собрались на этой горной седловине. От спальников шло голубое сияние. Мы взглянули друг на друга и не смогли удержаться от удивленных возгласов. Наши волосы стояли дыбом, и из них вылетали голубые искры. При малейшем движении от рук и одежды вылетали языки голубоватого пламени. Я вспомнил, как читал в справочнике туриста, что во время грозы необходимо выбросить из палатки все металлические предметы. Мы выкинули в темноту котелки, алюминиевые миски, ложки, кружки и термос и остались сидеть под оглушительный громовой треск и пальбу. Голосов своих нам не было слышно, но молились мы вслух безостановочно, прося Господа, чтобы Он оставил нас в живых. В непроглядной темноте разразился шумный ливень, который продолжался до утра. Когда мы выглянули из палатки, стоял густой туман. Нигде не было видно ни одного просвета, и в этом сплошном тумане нам предстояло отыскать спуск к реке по лесным обрывистым склонам. Я помнил, что под нами находится большой водопад, по которому невозможно спуститься. Грохот его доносился сквозь туман. Нам надлежало по большой дуге обойти несколько узких ущелий с бурными водопадами и найти спуск по единственному лесному хребту, полого выходящему к Бзыбе. Попасть на него можно было лишь при некоторой видимости. Как нарочно дождь не заканчивался, и висел густой туман, полностью скрывающий наш путь. Хотелось остаться в палатке и переждать дождь, но он мог продолжаться и неделю. Наше положение осложнялось тем, что моего друга в скиту ожидал билет на самолет, к тому же Андрей обещал начальству явиться в Лавру без опозданий. В полном тумане, повисшем на горах без всякого движения, мы продолжили спуск, не ведая, где находимся. Дождь лил, не переставая. «Андрей, ты тоже молись, чтобы нам хотя бы на секунду увидеть, куда мы идем», — беспрестанно просил я своего товарища. Под густой пихтой, где, казалось, немного по суше, мы остановились и, молясь, во все глаза вглядывались в густую пелену, чтобы увидеть хотя бы часть рельефа. Но все было тщетно. Наша одежда совершенно промокла, и мы дрожали от холода. С пихты неожиданно посыпались дождевые капли. По верхушкам леса прошумел ветер, и туман пришел в движение. Впереди в туманном окошке проглянул на миг узкий лесной гребень, по которому нам следовало двигаться вниз. Мы стояли в опасном месте, где вниз расходилось несколько совершенно непроходимых ущелий, заканчивающихся клокочущими водопадами, откуда выбраться у нас уже не оставалось бы сил. «Господи, помилуй нас и спаси!» С этими словами мы устремились вниз единственно верным путем, чтобы успеть пройти побольше, пока открылась небольшая видимость. Не позволяй своему сердцу уснуть в лености и остыть в отчаянии, ибо в Господе хранится животворящая благодать, пробуждающая усыпленных и восстанавливающая расслабленных. Душа хочет слышать сокровенное, видеть невидимое, познать непостижимое, ибо она желает верить. Да не постыдится вера ее в Твою благость, Господи, делающую немощных сильными, а порабощенных страстями, свободными в Твоей божественной свободе.